Глава 68. Сооружение напоминало перевернутый линкор, точнее, корпус судна, выброшенного на берег, черный, жесткий и странно закругленный в некоторых местах, длинный и низкий, и глубокий, сотни футов в ширину и сотни в глубину. Его высота составляла примерно 40 футов. Он был размером с магазин Лесси, но куда более массивным и солидным. Лесси являлся дешевым коммерческим строением, и казалось, что при серьезной буре его унесет ветер. Такое не раз случалось с похожими зданиями. Но это выглядело непробиваемым. То, как оно стояло на земле, наводило на мысли о мощном бетонном фундаменте. Места, где крыша смыкалась со стенами, выдавали огромную мощь опор. Углы были скругленными. Двери и окна отсутствовали. Вдоль края крыши шла ограда до пояса высотой, трубчатая сталь. Они подошли еще ближе. Через 40 ярдов все стало видно еще лучше. Ричард оглянулся. Ветер у них за спиной расширил щель в облаках, и луна вышла из-за туч. Это было одновременно и хорошо, и плохо. Джек хотел, чтобы света стало больше, но не слишком много. Если станет чересчур светло, у них возникнут проблемы. Он снова посмотрел вперед и начал различать новые детали. Здание оказалось не черным, во всяком случае не полностью. Местами оно было темно-коричневым и темно-зеленым, тусклая, не отражающая света краска, нанесенная широкими произвольными мазками. Камуфляж. Так раскрашивала свои вооружения армия США в 60-х годах 20 века, насколько помнил Ричард. «Что это?» — прошептала Дельфуэнсо. «Не уверен», — ответил Джек. «Очевидно, брошенное сооружение, принадлежавшее военным. Ограды нет. Какой-то фермер получил дополнительные 100 акров. Я не знаю, что там было раньше. Здание защищено от взрывов. Возможно, здесь хранили ракеты противовоздушных войск или производили патроны». Бетон защищает внешний мир от того, что внутри, а не наоборот. Я должен увидеть главные двери, чтобы понять больше. Складу боеприпасов необходимы большие двери для транспорта. А заводу, выпускающему патроны, большие двери не нужны. И когда это здание было заброшено? Такую камуфляжную окраску использовали очень давно. Так что здание не перекрашивали лет 50. Вероятно, оно заброшено после Вьетнама. В таком случае там производили боеприпасы. После Вьетнама нам уже не требовалось столько патронов и снарядов. Однако количество ракет также уменьшилось, так что это может быть и то, и другое. А почему оно сохранилось до сих пор? Такие места невозможно уничтожить. Да и как это сделать? Их строили так, чтобы они выдерживали прямые попадания бомб или ракет. А как люди могут стать владельцами такого места? Может быть, они его просто купили. Министерство обороны пытается зарабатывать всеми возможными способами. Или захватили самовольно. Никто больше не проверяет такие места, не хватает людей. А брошенных сооружений вроде этого осталось много. Налоги, заплаченные нашими дедушками, продолжают работать. Но оно огромное. Да, я знаю. Не хочешь произвести переоценку количества персонала? Там может находиться более 40 человек. В таком помещении легко поместится и 400. Или 4000. Разве Маккоин не говорил об их численности? Трудно считать террористов, они постоянно перемещаются. Ему ни разу не удалось увидеть всех вместе. Я продолжаю считать, что их не может быть больше нескольких дюжин. Должно быть, они там шумят. И как мы все проделаем? Очень осторожно. Где начнем? Ричард посмотрел на нее, потом на Соренсен. Агент, работающий под прикрытием, знает, что за ним следят люди, которые отреагируют мгновенно, если он попадет в беду. Но «мгновенно» — это лишь громкое слово. Прошло почти 4 часа с начала их миссии, а 8 казались огромным промежутком времени. Можно ли считать 4 часа мгновенной реакции? Нет, конечно. так намного ли хуже 8 часов? Разумнее всего провести тщательное наблюдение. Нужно изучить сооружение со всех четырех сторон. «Но это займет часы», — сказала Дельфуэнсу. «Ну что ж, значит, займет. Ты хочешь сказать, что нам нужно дождаться парней из Куантико?» «Это вариант, но не самый лучший», — сказала Карен, — «в особенности для Дона Маккуина». «Согласен». «Ну, а отчаянный вариант состоит в том, чтобы атаковать без должной подготовки». «Каким будет наш выбор?» «Назовем это подготовкой на скорую руку». «Как мы вообще можем подготовиться?» «Мы оснащены инструментом», — ответил Ричард. «Мы не спим, чего, возможно, нельзя сказать о них». «Если мы ничего не предпримем сейчас», — сказала Соренсен, — «то нет смысла начинать операцию. Именно так обстоит дело, верно? Однако мы столкнулись с проблемой военных. Тебя обучали поведению в таких ситуациях?» «Ну, меня обучали самым разным вещам. Обычно обучение начиналось с истории. В те времена, когда Советы имели очень большие ракеты, эта штука должна была перед ними устоять. У нас же есть три пистолета. Но если бы ты был членом организации...» «Я за то, чтобы помочь Маккуину». «Но только не с нами?» — спросила Дельфуэнсу. «Есть вещи, которые я никогда не говорил своим людям, потому что они входили в нашу работу». «Ты о чем?» «Вас могут убить или покалечить. А есть ли возможность уменьшить риск? Возможность, которая не влечет за собой потерю нескольких часов?» «Да, есть», — ответил Ричард. Они потратили 7 минут, обсуждая возможные варианты развития событий. Составлять план не имело никакого смысла. Любой разваливается после того, как стороны открывают огонь. Так происходит всегда. А в данном случае планы вовсе нельзя было составить из-за полного отсутствия информации. Они отвернулись от необычного сооружения, сели на землю и принялись обсуждать ситуацию. Возможен такой вариант, возможен другой. Они договорились о некоторых практических методах, определили ряд основных процедур. Ричард считал, что они смогут подойти довольно близко. Ни ангар для ракет, ни фабрика по производству боеприпасов не нуждаются в бойницах. И едва ли новые жильцы сделали там новые. Так что никто не стоит на посту с винтовкой наготове. Таким образом, подойти к зданию они смогут. А уж после им придется беспокоиться об очень многих вещах. Вероятно, на крыше за перилами из трубчатой стали находятся часовые. Или на галерее, или в коридоре. Однако часовых не будет много. И все они до сих пор не принимали участия в боевых действиях. Ричард хорошо знал историю вопроса. Иногда часовым придают гораздо больше значения, чем они того стоят. Довольно скоро их обсуждение подошло к концу, и наступило неловкое молчание. Не приходилось сомневаться, что у ФБР имелись шутки, соответствующие данному случаю. В армии они точно были. Но личные шутки потому и называются личными, что они плохо усваиваются другими культурами. Поэтому никто не стал ими обмениваться. Все трое молча встали, повернулись и разошлись на некоторое расстояние, всматриваясь в темноту и определяя личные цели. «Готовы?» — спросил Ричард. «Готово», — ответила Соренсен. «Да», — сказала Дельфуэнсо. «Помните скорость и направление. И никаких отклонений. А теперь вперед». Они двинулись к зданию. И все шло хорошо, пока Соренсен не выстрелили в голову.